Глава 20. Когда я зашел в дом, Наташа неожиданно повисла у меня на шее и расплакалась. Честно говоря, я опешил, потому что раньше она эмоции проявляла очень редко и не по отношению ко мне. Тем не менее, супругу я обнял и спросил: «Наташ, что случилось?» «Я так испугалась», — ответила она, смущенно шмыгнув носом. «Когда ты только отъехал, я внезапно поняла, что тебе грозит какая-то серьезная опасность. И только несколько дней как схлынула. Но я все равно очень переживала, потому что от тебя никаких известий, а что-то нехорошее произошло. А недавно опять накатило. Я места себе не находила до твоего появления». «Скажем так, что-то могло случиться, но об этом я тебе расскажу потом, хорошо?» «Хорошо», — она кивнула и смущенно улыбнулась. «Извини. Я не должна была так себя вести, но я крепилась и не выдержала». Митя засеменил куда-то вглубь дома, чтобы нас не смущать. На удивление тактичным оказался железный паук. Тому же Валерону стоило у него поучиться общению с людьми. Помощник задерживался, и я начинал беспокоиться. Мысли, вне зависимости от моего желания, соскакивали на одну тему. Как там выкручивается одна маленькая, но гордая собачка? Наташины глаза опять увлажнились, но она все же сумела взять себя в руки, вытащила платок, промокнула слезы и совсем другим тоном отчиталась: «Дом, по возможности, приведен в порядок. Мебель расставлена, но ее не слишком много. Если ты продолжишь собирать дружину, то вскоре возникнет вопрос с заселением». «Мы с Марениным по этому поводу говорили. Нужно будет перепрофилировать одно из зданий под казарму. Скорее всего, под это дело в первую очередь пойдет контора. Там хватает небольших комнат. Кстати, я тебе подарок привез. Он остался на снегоходе. Совсем вылетело из головы. Сейчас схожу заберу». «Я с тобой». Она метнулась за курткой от комплекта, с которым она ходила в зону, и мы вместе пошли к моему снегоходу. Подозрительного конюха я не увидел. Может, уже ушел домой к тому времени, как мы с Марениным закончили париться. Вообще, Маренин собирался выставить его сразу. Заплатить за работу и выставить. «Я вот что еще хотела сразу прояснить», — внезапно сказала Наташа. «Дом небольшой, и мы в нем будем появляться нечасто, поэтому было бы странно, если бы мы заняли две спальни. Поэтому я отвела одну комнату под общую спальню и одну под твой кабинет. Кабинет должен быть обязательно». «Вот и думай, намек это или...» «Скорее всего, все-таки намек, судя по смущенному Наташиному лицу». «Кровать там очень большая», — вдохновенно продолжила Наташа. «Можно просто отделить каждому свою половину». «И положить посередине меч?» — хмыкнул я. «Как символ, что я не буду покушаться на твою добродетель?» «Почему не будешь? Ты же мой супруг перед Богом, людьми и стихиями магии. Мама мне сказала, что моя обязанность как можно быстрее обеспечить тебя наследником». Я аж опешил. «Ай да, Анна Александровна, сукина ты дочь, подсуропила мне». «Так-таки и обязанность», — хмыкнул я, открывая конюшню. «Если у нас брак настоящий», — продолжила Наташа, — «то и у меня должны быть обязательства перед тобой, а не только у тебя передо мной». «Это не те обязательства, которые надо выполнять немедленно». «То есть я тебе совсем не нравлюсь?» На такое можно было ответить только делом. Я обнял Наташу и впился губами в ее губы. Неожиданно она подалась мне навстречу, увлеченно отвечая. Целовались мы так долго, что я напрочь забыл, зачем мы сюда пришли. «Вот поэтому», — хрипло выдохнул я, — «нам стоит пока воздержаться. Нужна трезвая голова, а не кисель вместо мозгов». Наташа прижалась к моей груди и смущенно молчала. Я же подумал, что, может, и стоит, наконец, перестать заморачиваться и консумировать брак. Нет, разумеется, о наследниках думать рановато, но довести начатое до конца все равно придется. Так почему не сегодня? Прекрасный день для этого. Причем, возможны варианты. На кровати поверженного врага или на шкуре твари зоны. «Вернемся к подарку», — сказал я и нагнулся, чтобы открепить шкуру. После чего едва не выругался. «Я, понимаешь ли, сначала старательно уничтожаю тварь, чтобы не повредить шкуру. Потом аккуратно снимаю шкуру, а какие-то двуногие твари все мои старания свели к нулю, изрешетив поклажу моего снегохода так, что ничего приличного из нее уже не выйдет. И как я сразу этого не заметил? На багажнике тоже оказались вмятины, а значит, стреляли в меня не обычными пулями, а чем-то усиленным. Обычно бы этот металл не продавили. Да и шкуру тенеклыка тоже. «Подарок отменяется», — сказал я Наташе. «Тебя пытались убить?» — сразу сообразила она. «Смотрю, и в снегоход попали». «Меня все время пытаются убить. Сегодняшний день не исключение. Но за шкуру они мне ответят дополнительно». «Из нее можно вырезать целые куски», — сказала Наташа, растягивая в руках пострадавший не получившийся подарок. «И сшить так, что не будет заметно. Прекрасный зимний комплект с муфтой выйдет». «Ага, вместо огромного прикроватного ковра расстроено», — сказал я. «Ковер может быть и с дырочками, но шапочку и муфту я себе выкрою», — уверенно сказала Наташа. «Всегда мечтала о таком мехе, так что забираем». Она подняла шкуру, почти не согнувшись под ее тяжестью. Пришлось отобрать. Если уж взялся исполнять капризы дамы, то нужно идти до конца. «Прислуга приходящая?» — спросил я. «Никто не ночует?» «Нет, обе уходят после обеда. Конюх ближе к вечеру». Она замялась, а потом выпалила. «Не хотела говорить, но он мне не нравится». «Предвидение?» «Не уверена. Возможно, это всего лишь самовнушение, но чем-то от него нехорошим несет. Его заместитель Маренина на работу взял, поэтому ты можешь подумать, что я недовольна тем, что приняли кого-то мимо меня. И говорят, он с работой хорошо справляется, но...» «Маренину он тоже не нравится. Я дал указание его выставить, пока что-то не устроил». «Спасибо», — с явным облегчением выдохнула Наташа. «Как гора с плеч. Но мне все равно неспокойно, когда я его вспоминаю». Ее чувство игнорировать было неразумно, поэтому, когда мы вернулись в дом, и я отнес пострадавшую шкуру в нашу спальню, то после этого первым делом нашел Маренина, узнал, что конюх уже получил расчет, и попросил тщательно проверить все места, где тот появлялся. Почему-то мне тоже было неспокойно, когда я думал про конюха, на что накладывалась еще тревога за Валерона. «Здесь нет библиотеки», — неожиданно сообщил расстроенный Митя, вырвав меня из размышлений. «И даже комнаты под нее нет». «Это будет тренировочным полигоном, а не местом для постоянного проживания», — сказал я. «Но здесь же жила семья». «Книги они увезли с собой. Проверь чердак и подвал, там могут оказаться газеты или журналы. Заодно глянь на предмет чего-нибудь подозрительного». Если уж конюх ходил по дому беспрепятственно, он мог добраться и до подвала. А в подвале припасы. Черт, вообще мне совсем перестала нравиться идея нанимать на готовку приходящих людей, когда на меня ведется охота. Я вернулся к Маренину и озадачил его еще этим. Он успокоил, что у него есть артефакт проверки на яды, и еда неосмотренной не останется, и что он проверяет каждый раз перед трапезой. Не станет исключением и день сегодняшний. И все же я предпочел поужинать своим вытащенным из багажника снегохода, хотя до этого прекрасно уписывал пироги в бане. Параноиком становлюсь. Но здесь им поневоле станешь. Если засланный казачок в лице конюха вхож в место, где готовят еду, то нет гарантии, что он чего-нибудь туда не подсыпет. Такого, что не будет восприниматься ядом, но снизит реакцию и силу удара. Наташа трапезу разделила со мной, но сразу после ужина мы расстались. Она решила глянуть, что можно сделать с мехом, я же засел в кабинете за изготовлением живой печати для особняка, чутко прислушиваясь, не появился ли Валерон. Митя подошел, сообщил, что в подвале ничего подозрительного не заметил, а на чердаке нашел залежи старых журналов. Спросил, может ли он устроиться на чердаке, поскольку там есть несколько слуховых окон, через которые прекрасный обзор, и журналы с интересным содержимым. Я дал согласие, и радостный Митя улетучился так быстро, как будто перенял основную валероновскую способность. Печать я закончил, на дом установил, дав доступ всем дружинникам и нам с Натальей. А Валерона все не было. Поэтому защиту я пока не активировал, чтобы у помощника была возможность проникнуть в дом. Решил сделать комплект защитных артефактов. Если даже что-то нападало дополнительно из схем, то все равно буду делать пока по схеме первого уровня, потому что иначе у меня просто не хватит ингредиентов. Но стоило мне разложить все на столе, как наконец появился Валерон. «Смотрю, ты прекрасно устроился!» Сварливо бросил он, вывалившись из невидимости прямо на разложенные материалы. Небрежно сгреб их лапой в сторону, чтобы не мешали, и продолжил. «В то время как я мерзну и голодаю, ты сидишь в тепле, набивши полное пузо всякими вкусностями». «Твой хворост тебя ждет. Тебе специально его нажарили полную кастрюлю», — остудил я его пыл. «Весь металл можно сгрузить в конюшню к снегоходу». «Да подожди ты с металлом!» — обиженно тявкнул он. «Там такое происходит! Тебя хотели убить. Думаешь, я этого не заметил? Они не просто хотели кого-то убить, продолжил Валерон тоном объясняющего идиоту очевидные вещи. Они собирались убить именно тебя. У них были все приметы, в том числе твой снегоход. И знаешь, кто о нем рассказал? Куликов. Куликов? Удивился я. Он же решил с меня взять деньгами. Видно, передумал и решил взять с тебя твоим трупом и дочерью с имуществом, не без ехидства сообщил Валерон. Но там непонятно, от кого заказ. Про снегоход узнали от Куликова, но разговор шел и о твоем дяде, и о местном начальнике княжеской дружины Базанине. Последний вроде как самое заинтересованное лицо. С чего бы, удивился я. Я с ним вообще никак не пересекался. Не знаю. Я проследил эту группу до отчета Базанину. Ругался он грязно. Мол, выдал криворуким дебилам специальные боеприпасы дорогущие, и все впустую ушло. Он, кстати, заподозрил, что они патроны заныкали, потому что стандартную защиту должны были пробить. Она у меня нестандартная, вот и не пробили. Ты не о том думаешь! Валерон переступил лапами по столу и выжидательно на меня уставился. «То есть ты хочешь сказать, что они ждали там именно меня?» — сообразил я. «Да! Тебя срисовали в зоне и передали по артефакту связи. И Базанин отправил группу в конкретный сектор с конкретным указанием тебя убить. А они побоялись, что кто-то со стороны может увидеть, княжеский племянник как-никак, и решили придать видимость законности». «Я же под незаметностью ехал. На меня почти твари не агрились». «У тебя незаметность 11 уровня!» 12-го, педантично поправил я, обнаружив, что все-таки взял уровень в этой поездке. «А разница, если у того, кто тебя засек, чувство незримого уровня 30-го!» — резонно заметил Валерон. «Кстати, рекомендую тебе его поднять по максимуму!» «Кристаллами?» «Кристаллами!» — подтвердил Валерон. «Это, конечно, расточительно, но можно брать с навыками, которые у тебя доросли до 50-го уровня и которые ты решил пока не поднимать. И Наталье предвидение поднять по максимуму. Потому как есть всякие редкие зоноспецифичные навыки, а за тебя теперь возьмутся всерьез». Прислушаться к совету Валерона стоило, поскольку я не был уверен, что скрою все сокрытием сути от того, у кого божественный взор 10. Как я выяснил, этот навык имел граничный уровень, и выше 10 не поднимался, сколько его не используй, и не вкидывай в него кристаллы. Узнав об этом, я сразу заподозрил, что и у остальных навыков есть потолок, просто он повыше, чем у божественного взора. Так максимальный магический ранг считался 10-м. Значило ли это, что выше 500-го уровня, навыки, на которых он был получен, поднять было нельзя? Я бы не был столь категоричен, поскольку информации такой не встречал, а до потолка мне было еще далековато даже в максимально развитом навыке «Искре». Какие инструкции Базанин дал подчиненным? «В том-то и дело, что никаких. Сказал, что хорошо, что он подстраховался, и что до завтра вопрос закроется сам собой». «Вот черт!» — я подскочил на месте. «Нужно срочно сообщить Маренину. Наверняка этот козел что-то подбросил». «Какой козел?» — заинтересовался Валерон. «Я что-то пропустил?» «Конюха на работу взяли», — объяснял я уже на бегу. Первым делом я завернул в спальню, где лежали мои вещи, и схватил топорик. Наташа, уже готовившаяся ко сну, как я не торопился, но все же отметил, что ночную сорочку явно подбирала маменька. Очень уж соблазнительно выглядело полупрозрачное одеяние, резко отличавшееся от того, что было раньше в гардеробе моей супруги, сразу заволновалась. Что случилось? «Пока ничего, но мне спокойнее с оружием в руках. Артефакты на тебе?» «Я их не снимаю, даже когда моюсь», — ответила Наташа. «Это правильно. Оружие тоже держи под рукой. Валерон, снегоход найдешь? Вторая конюшня от дома. Выгружай железо там и возвращайся». Маренина я нашел. В столовой. Все дружинники дружно храпели рядом с чашками с недопитым чаем. У одного чай был совсем не тронут, так что дело было не в чае, а в еде, которую употребили одновременно почти все. Оставались те, что на дежурстве, да и то, если они поели раньше, то толку от них не будет, поскольку тоже спят. Вот и доверяй маренинским артефактам против яда. Видать, не посчитал артефакт добавку опасной. Или был компонент с дистанционной активацией. Насколько я понял, сродство к скверне умело удивлять. «Они живы?» — спросила спустившаяся за мной Наташа. Фривольную ночную сорочку сменили удобные штаны и рубашки из тех, что она носила под комплектом для зоны. В обеих руках она держала по клинку и была готова к бою. «Спят». «Охранник на улице упал», — сообщил вынырнувший из ниоткуда Митя. «Лежит на снегу и не двигается». «Оба охранника спят», — обеспокоенно тявкнул вернувшийся Валерон. «Один в будке, один вообще мордой в снег завалился». «Нужно их перенести в дом, а то замерзнут», — забеспокоилась Наташа. «Предлагаешь этим заняться?» «А что делать?» — пожала она плечами. «Наши же люди. Мы должны о них позаботиться». Я попробовал использовать на Маренине очищение и исцеление, но без толку. Либо у меня эти заклинания были слишком низкого уровня, либо ими вообще нельзя было вывести из состояния наведенного сна. Так что тащить пришлось действительно втроем, отправив на патрулирование Митю и Валерона. Точнее, тащил по снегу только я. Сначала одного, а затем и второго. Наташа просто шла рядом, хотя и порывалась помочь. Говорила, что нехорошо, когда наши дружинники стукаются головой о ступеньки. На что я возражал, что ступеньки деревянные, а головой они все равно не пользуются. Причем все скопом, даже Маренин. Иначе бы мы в такой ситуации не оказались. Да и не стукаю я их особо, когда затаскиваю. Хотя два гаврика были рослыми и плотными, тяжелыми, как будто мышцы у них из железа. Не хватало еще, чтобы моя супруга надорвалась, таская этаких кабанчиков в полной выкладке. Им довольно, что таскает их тот, кого они должны были охранять, а вместо этого вульгарно проспали опасность. «Ты был прав, что нельзя расслабляться», — неожиданно сказала Наташа. «Если бы я поменьше думала о тебе, то смогла бы предвидеть отравление». «Это не отравление, а сон», — возразил я. «Сам по себе он вряд ли опасен. Поэтому у Маренина не сработал артефакт, а у тебя предвидение. Отравить не хотели». «Зато сейчас оно прямо-таки вопит, что грядут неприятности». «Прорвемся», — сказал я, позвав Митю и Валерона в дом, после чего активировал живую печать. Лошади оставались без защиты, но вторую печать я моментально не сделаю, поэтому лучше потерять лошадей, чем бестолково метаться от дома к конюшне, подставляясь под удар. Я решил сидеть и спокойно дожидаться, когда очнутся дружинники, никуда без них не дергаясь. Нужно подумать о найме целителя в это поместье. Похоже, он нам вскоре очень и очень понадобится.